«Сколько я вам должен?» – спросил я. Он ухмыльнулся, дернул свой рычажок. $120, мистер». Я посмотрел. На счетчике выскочили цифры 120-15. Похоже, он даже великодушно скинул мне 15 центов. «Этого не может быть», – сказал я. «Мы проехали совсем немного. Здесь счетчик считает, а клиент отдыхает. У нас на фирме, если из одного дистрикта в другой переехал, сразу 70 баксов сверху. Вы где садились?» «В Оксоне». «Это юго-восточный дистрикт. А сейчас мы в северо-западном. Вот, тут все написано». Он ткнул какую-то табличку на панели, испещренную мелким шрифтом. «Так что давай плати, у меня времени нет». «Ваш счетчик неисправен, я уже говорил». «Все исправно. Если не нравится, пиши жалобу. А баксы гони сюда». Он заблокировал с ключа двери в салоне. «Тут у нас строго, и не захочешь платить, так вытряхнем». Таксист кивнул на только что припарковавшуюся перед ними такую же черно-оранжевую машину. Оттуда донеслось громыхание мощной акустической системы. «Так что, звонить в полицию?» «Звони, не звони, оплатить придется. Вот оно, на счетчике все указано». На самом деле я, конечно, не собирался звонить ни в какую полицию. Нелегалу надо держаться подальше от правоохранительных органов страны пребывания. Проучить наглеца, да заодно его дружка. Но кто его знает, как все обернется? Значит, этот вариант тоже отпадал. Других вариантов не было. «Хорошо», – сказал я, доставая из бумажника деньги. «Возьмите и откройте дверь». Таксист взял протянутые купюры, покрутил в руке, внимательно рассмотрел. «А как насчет чаевых?» – произнес он с ухмылкой. «Обойдешься», – сказал я. «Нехорошо, шеф». Тогда я взял телефон в руку и решительно нажал первую попавшуюся кнопку. Блокиратор двери сразу выскочил наверх. Я открыл дверь и вышел наружу. «Вали отсюда, фриц», – проорал таксист мне вслед. «Мало вас душили в 45-м. Вон будку какую отъел на нашем горбу. И не попадайся мне больше, понял, да?» Из второго такси показался громадный тип в кепочке. «Вот там была будка, это точно». Он положил руки окорока на крышу машины и с видимым удовольствием наблюдал за нами. Мне стоило немалого труда сдержаться, но я все-таки сдержался. Опытный разведчик калькулирует иначе, чем обычные люди. Цена вопроса $120 и уязвленное самолюбие. Это ничто по сравнению с успехом операции и боеспособностью российских стратегических сил. Я молча повернулся и пошел в обратную сторону, к пересечению с Чесапик-Роуд. Через несколько минут я подошел к стоянке у супермаркета Me and My и сел в нормальное желтое такси с нормальным водителем-индусом, который благополучно доставил меня к отелю. 24 августа 2011 года, Вашингтон. «Ну, как тебе ресторан?» «Мой собеседник лучится радостью и гостеприимством. Это наша вторая встреча. Он действительно рад восстановлению связи. Это бывает редко. У него искренние глаза и доброе лицо. Чем-то он действительно напоминает Дрозда. Недаром его псевдоним – Птичка. Правда, бесподобная еда. Я только подкатываю глаза и мычу, как будто не хватает слов выразить свой восторг. Хотя, по существу, это тот же Макдональдс, только со скатертями. А Биг Мак стоит не $4, а 50. Но считается, что мы едим не просто серийный фастфуд с конвейера, а высококачественное порционное блюдо, вдумчиво и мастерски приготовленное известным поваром специально для нас. Скорее всего, так оно и есть. Но и булочка, и котлета имеют тот же самый вкус. И картошка фри тоже. Не говоря уже о кетчупе. Однако я никогда не озвучу свои мысли, чтобы не оказаться неблагодарной свиньей. Потому что Птичка вполне мог меня никуда не приглашать или привезти в обычный Макдоналдс и накормить $4 бутербродом. Да он вообще мог со мной не встречаться. Ибо в отличие от Франсуазы, над ним висит не высылка из страны, а 20 лет тюрьмы. Это в лучшем случае. За удачу. Сотрапезник невысоко, чтобы не привлекать внимания, приподнимает стакан томатного сока и залпом выпивает. На самом деле это коктейль «Кровавая Мэри», и водка должна плавать над томатным соком. Но он смешал ингредиенты. Что ж, небольшие ошибки можно Птичке прощать, а он американец и сын американца. Приглашать на обед, говорить тосты и пить «Кровавую Мэри» он научился у моих земляков, с которыми общался с малых лет. Его отец тоже был нашим агентом. И, кстати, благополучно дожил до старости и умер своей смертью. Я нашел одну шлюху, у которой сестра работает в Пентагоне, секретарем у какого-то генерала. Можно найти к ней подход. Спасибо, друг. Называть его по прозвищу как-то неудобно, а имени я не спрашивал. Если бы ты точнее обозначил свой интерес, я мог бы быть более полезным», – деликатно говорит он. Я молчу. Не могу же я признаться, что сам не знаю, в чем мой интерес. Немного позже я это сделаю, обещаю я. Надеюсь, что так и будет. Постепенно картина проясняется. Вчера я зашел в интернет-кафе и получил информацию о том, что явных неисправностей во взорвавшихся ракетах не обнаружено. Не выявлено также признаков диверсий, саботажа или иных следов злонамеренного вмешательства до их старта. Это подтверждает версию о руках внешнего врага. Оставалось установить, кто он, где его руки и как они сумели навредить. В Пентагоне должны это знать. Давай продумаем, как мне познакомиться с этой шлюхой, то есть секретаршей. Хорошо, друг, улыбается птичка. Он тоже не знает, как меня зовут. 24 августа 2011 года. Пригород Вашингтона. Какой еще том? Рассеянно спросила Барбара, рассматривая в зеркало новую блузку. Она одернула складки, повернулась боком, озабоченно нахмурилась. «В груди тянет, по-моему. Тебе не кажется?» «Я тебе рассказывал о нем», – отозвался из соседней комнаты Джон Стивенс. «Значки коллекционирует. Фалерист. Менеджер по связям из НАСА». «Просто чудовищно. Она выпирает, Джон», – пожаловалась Барбара. Он вошел в комнату, на ходу застегивая запонки. «Выпирает. Даже пуговицы расходятся», – повторила она с ужасом. «Я раньше не замечала, что у меня такая огромная грудь». «Как у Памелы Андерсон», – удовлетворенно констатировал Джон. «Я ведь только из-за нее на тебя и запал. Ну-ка, подвинься, милая». Он пристроился рядом, поправляя воротник рубашки. Он скосил глаза на ее отражение и добавил. «Задница у тебя тоже огромная, кстати». Она повернулась к нему, возмущенно хлопая ресницами. «Что означает эта фраза, мистер Джон Стивенс?» «Это комплимент», – спокойно пояснил Джон. Барбара повернулась к зеркалу спиной, изогнув шею. «По-моему, она не такая уж и большая. Ты ведь не видишь ее в тех ракурсах, как я. Недаром я люблю ставить тебя на локти колени». Она вздохнула. «Твои комплименты трудно отличить от оскорблений. Ну ладно, грудь, как у Памелы Андерсон, а попка, как у кого». Джон отступил на шаг, пристально глянул на оцениваемую часть тела, расставил руки в этаком измерительном жесте. Как у Фелмана. Одно стремительное движение, и рядовой математик Джон Стивенс схлопотал острым локотком в ребро. Сперва ойкнул для виду, а потом рассмеялся, весьма и весьма довольный произведенным эффектом. «А откуда ты знаешь про задницу Фелмана?» – перешла в атаку Барбара. «Где ты ее замерял, а?» «Я поняла, ты его тоже ставил в такую же позу». «Тихо, тихо, детка». Джон отступал, ловко уворачиваясь от новых и новых ударов. «Об этом никто не должен знать. Это корпоративная... Нет, это настоящая государственная тайна». Он расширил глаза и сказал страшным голосом. «У него там мозг». «Где?» Барбара остановилась, потрясенная. «Ты что мелешь?» «Там, сзади, два полушария». Джон похлопал себя позаду. Он был торжественно серьезен. «О, не смейся, детка. Фелман не совсем обычный человек. Он инопланетянин. Но это страшная тайна. А его могучий мозг требует определенной стимуляции. Понимаешь? Поэтому руководство мне доверило, как самому сексуальному мужику в нашей конторе». Он закрыл глаза и покачал головой. «Короче, я не знаю, как ты к этому отнесешься, но если хочешь знать, именно благодаря такой стимуляции и был придуман обогащенный импульс». «Представляю», – Барбара расхохоталась, причем никак не могла успокоиться. Очевидно, она представила весь процесс в деталях, и хохот стал истерическим. Щеки покраснели, на глаза навернулись слезы, она повалилась на стул. «Ну, мистер Стивенс», – сквозь смех выдавила старший разработчик проекта, – «если я описываюсь, тебе придется обходиться без меня. С Фелманом». Она вскочила, стрелой метнулась в туалетную комнату, опрокинув на бегу стул. «Ты подлец, Джон Стивенс», – донеслось из ванной вперемешку с хохотом, всхлипыванием и тонким мышиным писком. Джон, ухмыляясь, прошелся по комнате, поднимая и опуская брови. Затем пошел повязывать галстук. Через 15 минут они ехали по Род-Айленд-авеню на север, в сторону Норт-Парк. «Теперь напомни мне еще раз, дорогой, куда мы направляемся», – сказала Барбара. Она успокоилась и пребывала в хорошем настроении. «Мы едем ужинать к Тому», – терпеливо повторил Джон. «К Тому Бэнксу». «Это хорошо. Только что? Мы могли бы прекрасно поужинать в нашем кафе на Мэдисон Плейс. Объясни, зачем мы премся за 3-9 земель?» «Объясню. Помнишь, возникли проблемы при запуске 7-й модели?» «Еще бы. Нас могли лишить годового бонуса. Мне пришлось контактировать с НАСА, а контактное лицо там именно Том. Он встречал меня, сводил с нужными специалистами. Короче, помогал во всем. Мы подружились, несколько раз пили пиво. Он познакомил меня с подружкой, очень приятная девушка. А Том пообещал как-нибудь пригласить меня в гости. И вот это как-нибудь наступило». «Что ж, мистер Стивенс, вы все понятно объяснили. Надеюсь, я не умру от скуки». «Безусловно. Они замечательные ребята. И ты увидишь, как он засуетится, когда увидит вот эту хрень». Не отрывая взгляда от дороги, он отогнул в сторону Барбары лацкан пиджака, где красовался титановый кружок с изображением спутников и надписью «Национальное космическое агентство». «С этим значком ты похож на коммивояжера», – хихикнула Барбара. «Пусть. Зато я раскручу Тома на бутылку Реми Мартин». «А это что еще такое?» «Коньяк. Французский. Я читал, что очень знаменитый. Ну, очень-очень. Он прячет его где-то в гараже. Нам обойдется совершенно бесплатно». «Откуда у твоего Тома такой коньяк?» – удивилась Барбара. «Он ведь этот, обычный менеджер по связям, ты говорил». «Не знаю», – сказал Джон. «Выменил на какую-нибудь очередную глупую железку. Или еще на что-нибудь. Правда, может, он уже выпил его? Выжрал, без всякого пиетета. Он вообще такой...» Джон неопределенно помахал в воздухе пальцами. «Увлекающийся. Алкоголик, что ли?» «Нет, не алкоголик. Знаешь, бывают такие люди. Все время что-то на что-то меняют. Продают, покупают. Один чудак в Канаде продал обычную шариковую ручку на интернет-аукционе за доллар. Потом купил на эти деньги 3 ручки. Тоже продал. Что-то на них купил. Степлер, что ли. Поменял на калькулятор. Тот на бутылку шампанского. Шампанское на коллекцию сигар. И так далее, и так далее. Пока не выменил старую машину. Олдсмобил вполне на ходу. Катается теперь на этой развалюхе, очень гордый собой и вполне довольный. Понимаешь, о чем я?» Джон посмотрел на нее. «Получается, что он купил машину за доллар. Прикольно, да?» «Ничего прикольного», – отрезала Барбара. «Глупости». «Ага. А вот таким людям, как Том, выставляет. Такие и становятся коллекционерами. И алкоголиками, кстати, тоже». Барбара рассмеялась. Джон посмотрел на нее. «А что тут такого?» «А по-моему, дорогой, это как раз ты сейчас собираешься обменять какой-то несчастный значок на бутылку французского коньяка за 2000 долларов». Джон подумал, почесал затылки. «Ну, в общем-то, да», – согласился он. «Ты права, как ни прискорбно. Наверное, из меня тоже получился бы какой-нибудь фалерист». «Знаешь, что мне напоминает это слово?» – перебила она. «Фаллический аферист. Вот это из тебя точно получилось бы». «Это комплимент или оскорбление?» «Теперь ты поломай над этим голову», – довольно ответила старший разработчик.